Антон Павлович Чехов. «Ночь перед судом». Читает Александр Водяной. 10 лиц. Федор Никитич Гусев, господин почтенных лет. Зиночка, его молодая жена. Алексей Алексеевич Зайцев, проезжий. И станционный смотритель. «Быть барин беде», — сказал ямщик, указывая кнутом на зайца, перебегавшего дорогу. Алексей Алексеевич Зайцев и без этого зайца знал, что будущее его отчаянное. Действие происходит на почтовой станции в зимнюю ночь. На станции Алексея Алексеевича Зайцева встретил станционный смотритель, взлохмаченный человек в кальсонах с синими полосками, лысый и заспанный. «Ну и он же тут у вас, сеньор, не продохнешь?» «Пахнет обыкновенно, ямщики при лошадях дрыхнут, а тут только господа. Откуда же дурному запаху взяться?» «Ну, тебе виднее, братец. Воняет сургучом, кислятиной какой-то, клопами. Фу!» После этих толкований смотритель молча указал локтем Зайцеву на место его успокоения — старый, потрепанный постояльцами диван. Зайцев обратился к смотрителю, который постоянно зевал. «Завтра разбудите меня в 6:00, и чтоб тройка была готова. Мне нужно к 9:00 в город поспеть». «Эх, ладно». «Который теперь час?» 2:30. «Ну, ладно». «Эх, холодно. Даже обалдел от холода. Такое у меня теперь чувство, как будто меня облепили всего снегом, облили водой и потом прибольно высекли. Эх, такие сугробы, такая аспидская метель, что кажется, если бы еще 5 минут побыть на воздухе, то совсем крышка. Замучился. А из-за чего? Добро бы на свидание ехал или наследство получать. А то ведь еду на свою же погибель. Подумать страшно. Завтра в городе заседание окружного суда. И еду я туда в качестве обвиняемого. Меня будут судить за покушение на двоеженство, за подделку бабушкиного завещания на сумму не свыше 300 рублей. И за покушение на убийство бильярдного маркера. Черти что! Ух, присяжные закатают. В этом нет никакого сомнения. Сегодня я здесь, завтра вечером в тюрьме, а через каких-нибудь 1/2 года в холодных дебрях Сибири. Впрочем, у меня есть выход из ужасного положения. Есть. В случае, если присяжные закатают меня, то я обращусь к своему старому другу. Верный, надежный друг. Вот он. Каков мальчик? Прекрасный большой пистолет. Выменял его у Чепракова на 2 собаки. Ах, какая прелесть! Даже и застрелиться из него удовольствие некоторым образом. Мальчик, мальчик, мальчик, ты заряжен? заряжен. О, хе-хе, ответил. Небось, громко выпалишь. Во всю Ивановскую, а? Хе-хе-хе. Во всю Ивановскую. Ах ты, дурашка, мамочка моя. Ну, ложись, спи. Как только услышу, да, виновен, тотчас же трах себе в лоб. И шабаш. Однако я озяб чертовски. Бррр, надо согреться. Сделать, что ли, ручную гимнастику и попрыгать немного около печки. Ух! В это время Зиночка выглядывает в дверь и тотчас же скрывается. А? Что такое? Кажется, сейчас кто-то поглядел в эту дверь. Хе. Да-да, кто-то поглядел. Значит, у меня соседи? Хе? Ничего не слышно. Ни звука. Должно быть тоже проезжие. Хорошо бы разбудить их. Да если это порядочные люди, вин с ними засесть. Большой шлем на без козырях. Занятная история, черт меня возьми. А еще лучше, если б это была женщина. Ничего я так признаться не люблю, как дорожное приключение. Иной раз едешь и на такой роман наскочишь, что ни у какого Тургенева не вычитаешь. Помню, вот точно таким же образом ехал я однажды по Самарской губернии. Остановился на почтовой станции. Ночь, понимаете ли. Сверчок цвирикает в печке. Тишина. Сижу за столом и пью чай. Вдруг слышу таинственный шорох. Дверь отворяется и... За дверью женский голос. Это возмутительно. Это ни на что не похоже. Это не станция, а безобразие. Из двери выглядывает миловидная женщина. Смотритель! Станционный смотритель, где вы? Где вы? О, какая прелесть! Сударыня, смотрителя нет. Этот невежа теперь спит. Что вам угодно? Не могу ли я быть полезен? Это ужасно, ужасно. Клопы, вероятно, хотят съесть меня. Неужели клопы? Ах, как же они смеют. Одним словом, это ужасно. Я сейчас уеду. Скажите тому подлецу смотрителю, чтобы запрягал лошадей. У меня клопы всю кровь выпили. Ах, бедняжка, бедняжка, вы так прекрасны, и вдруг... Нет, это невозможно. Сударыня, мадемуазель. Я не мадемуазель, я замужем. А, вот как, какая досада. Тем лучше, тем лучше. Какой душонок. То есть я хочу сказать, что не имея чести знать, сударыня, вашего имени и отчества, и будучи сам, в свою очередь, благородным, порядочным человеком, я осмеливаюсь предложить вам свои услуги. Я могу помочь вашему горю. Каким образом? У меня есть прекрасная привычка всегда возить с собой персидский порошок. Позвольте вам предложить его от чистого сердца, так сказать, от глубины души. Ах, пожалуйста. В таком случае я сейчас сию минуту достану из чемодана. Ах, какие глазенки, носик. Быть Роману. Предчувствую. Уж моя фортуна такая, как застряну где-нибудь на станции, так и Роман. Ах, так красиво, что у меня даже из глаз искры сыплются. Вот он, порошок. Вот он, наш избавитель. Зиночка протягивает из-за двери руку. Нет, позвольте, я пойду к вам в комнату. Нет, как можно в комнату? Почему же нельзя? Тут ничего нет такого особенного. Тем более, что я доктор. А доктора и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь. Вы не обманываете, что вы доктор? Серьезно? О, честное слово. Ну, если вы доктор, пожалуй. Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам. Федя, да проснись же, тюлень. Что такое? Что такое? Иди сюда. Доктор так любезен, что предлагает нам персидского порошку. Ну вот, благодарю вас, не ожидал. Очень мне нужен этот Федя. Черт бы его взял совсем. Только что как следует познакомился. Только что удачно соврал. Назвался доктором, как вдруг этот Федя. Точно холодной водой она меня окатила. Возьму вот и не дам персидскому порошку. Да и ничего в ней нет красивого. Так, дрянцо какое-то, рожица не то не сё. Терпеть не могу таких женщин. Выходит Гусев в халате и в ночном колпаке. Честь имею кланяться, доктор. Жена мне сейчас сказала, что у вас есть персидский порошок. Зайцев ответил довольно грубо. Да-с. Будьте добры, одолжите нам немножко. Энциклопедия одолела. Возьмите. Благодарю вас покорнейше. Весьма вам благодарен. И вас в дороге застала пурга. Да уж. Так-с. Ужасная погода. Вы куда извольте ехать? В город. И мы тоже в город. Завтра в городе мне предстоит тяжелая работа. Спать бы теперь надо. А тут энциклопедия. Мочи нет. И у нас ужасно безобразные почтовые станции. И клопы, и тараканы, и всякие скорпионы. Если бы моя власть, то я всех станционных смотрителей привлекал бы за клопов по 112 статье «Уложение о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, как за бродячий скот». Весьма вам благодарен, доктор. А вы по каким болезням изволите практиковать? По грудным и по головным. Так-с, честь имею. Чучело гороховое. Если бы моя власть, я бы его с головы до ног зарыл в персидском порошке. Обыграть бы его каналью. Это как раз бы 10 подряд оставить без 3. А то еще лучше играть бы с ним бильярд. И нечаянно смазать его кием, чтоб целую неделю помнил. Вот чучело, вместо носа какая-то шишка. По всему лицу синие жилочки, на лбу бородавка. И вдруг осмеливается иметь такую жену. Это же возмутительно. Какое он имеет право? Нет, это даже подло. А еще тоже спрашивают, почему у меня такой мрачный взгляд на жизнь? Ну как тут не быть пессимистом? Послышался голос Гусева в дверях. Ты, Зиночка, не стесняйся, ведь он доктор. Не церемонься и спроси, бояться тут нечего. Шеревецов тебе не помог, а он, может быть, и поможет. Извините, доктор, я вас побеспокою. Скажите, пожалуйста, а чего это у моей жены в груди бывает теснение? Кашель, знаете ли, теснит. Точно, знаете ли, запеклось что-то? Отчего это? Ну, это длинный разговор. сразу нельзя определить. По разумению моему, надо бы осмотреть больную. Ну так что же, время есть, все равно не спим. Посмотрите ее, голубчик. Вот влопался-то. Зина, Зина! Ах, какая ты права, стесняется. Застенчивая, вся в меня. Ах, как я люблю застенчивых барышень. Добродетель — хорошая вещь, но к чему крайности? Стесняться доктора, когда болен, это уж последнее дело, не так ли? Да, пожалуй, вы правы. Появляется Зиночка. Право, мне так совестно. Ну, полно, полно, дорогая. Надо вам заметить, доктор, что ее лечит Шервицов. Не, наверное, настоящий Подлецов. Да, так вот, человек-то он хороший. Душа, весельчак, знающий свое дело. Но кто его знает? Не верю я ему. Не лежит к нему душа, хоть ты что. Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить. А? Каково положение-то? Что же делать? Садитесь, прошу вас. Вам сколько лет? 22 года. Опасный возраст. Позвольте ваш пульс. Так, где же он тут? Да. Но вы не обманываете, что вы доктор? Ну, вот еще. За кого вы меня принимаете? Да, пардон. Пульс ничего себе. Да. И ручка маленькая, пухленькая, как раз в моем вкусе. Черт возьми, люблю я дорожные приключения. Едешь, едешь, и вдруг, бац, встречаешь этакую ручку. Вы любите медицину, мадам? Да, обожаю. О, как это приятно. Ужасно приятно. Позвольте еще раз ваш пульс. Но, доктор, держите себя в границах. Ох, какой голосок. Глазенки так и бегают. От одной улыбки можно сойти с ума. Скажите, ваш муж ревнив? Конечно. Очень. Ах, ваш пульс. Один только пульс. И я умру от счастья. Позвольте. Однако, милостивый государь, я вижу, что вы меня принимаете за какую-то... Ошибаетесь, милостивый государь. Я замужем. Мой муж занимает общественное положение. О-о, какой проказник. Мадам, позвольте ручку-то. Что-что? Позвольте ручку поцеловать. Какой же вы баловник. Извольте оставить меня. Иначе я должна буду принять меры. Милостивый государь. Ах, я слишком люблю и уважаю своего мужа, чтобы позволить какому-нибудь проезжему нахалу говорить мне разные пошлости. Вы слишком ошибаетесь. Если думаете, что я знаю, все знаю, но я не виноват, что вы так прекрасны. Ну, целуйте меня, целуйте скорее. О, я с превеликим старанием. Ах, я, милостивый государь, вам не позволю. О, вот мой муж, кажется, идет. Да-да, идет. Ну что же, чего же вы дожидаетесь? Ну, целуйте, что ли? Милая, пупсик, мопсик. Но-но-но. Котеночек мой. Финтифлюшка. В это время заходит Гусев. Так, еще один вопрос, больная. Как вы больше кашляете? По вторникам или по четвергам? По субботам. Это странно. Позвольте еще раз ваш пульс. Гусев размышляет. Словно как будто кто-то целовался. Знакомые звуки. Точно вот такие, как у Шервецова. Наверное, галлюцинации. Нет, ничего я в медицине не понимаю. Зиночка, ты, пожалуйста, будь посерьезнее. Нельзя так. Что ты имеешь в виду, дорогой? Нельзя же так. Нельзя манкировать здоровьем. Ты должна внимательно слушать, что говорит тебе доктор. А, верно, верно. Медицина теперь делает громадные шаги вперед. Громадные шаги. О, да. Видите ли, что я должен вам сказать? В здоровье вашей жены пока нет ничего опасного. Но если она не будет серьезно лечиться, то ее болезнь, как вам сказать получше, может кончиться плохим. Ну, например, разрыв сердца или воспаление мозга. Боже, какой ужас! Вот видишь, Зиночка, вот видишь? Вот такая мне с тобой забота. И не глядел бы, право. Так, сейчас я пропишу. Зайцев вырывает из станционной книги клочок бумаги, садится и пишет. Рыпы. Сиктрансит. 2 драхмы. Глория мундии. 1 унций. Агве дистиллятэ. 2 грана. Фу. Вот, будете принимать порошки. По 3 порошка в день. Скажите, пожалуйста, на воде или на вине? На воде. Но можно и на вине. А впрочем, как угодно. А если на воде, то позвольте полюбопытствовать, на отварной? Да, непременно на отварной. Утром, когда Зайцев, совсем уже готовый к отъезду, с чемоданом в руке, прощался навеки со своими новыми знакомыми, Федя держал его за пуговицу и, подавая 10-рублевку, убеждал. «Нет, вы обязаны взять. Я привык платить за всякий честный труд. Вы учились, работали. Ваши знания достались вам потом и кровью. Я понимаю это». Нечего было делать, пришлось мнимому доктору взять 10-рублевку. Так в общих чертах провел он ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые испытывал Зайцев, когда перед ним отворилась дверь, и судебный пристав указал ему на скамью подсудимых. Скажу только, что он побледнел и сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел 1000 смотрящих на него глаз и прочел себе отходную, когда взглянул на серьезные, торжественно важные физиономии присяжных. Но я не могу описать, а вы представить себе ужаса моего героя, когда он, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, видел на прокурорском месте... Кого бы вы думали? Федю. Он сидел и что-то писал. Глядя на него, Зайцев вспомнил Клопов, Зиночку, свою диагностику, и не мороз, а целый ледовитый океан пробежал по его спине. Покончив с писанием, прокурор поднял глаза. Сначала он не узнал его. Но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла, рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в подсудимого свой оловянный взгляд. Несчастный Зайцев тоже поднялся, сам не знаю для чего, и впился в него глазами. «Подсудимый, назовите суду ваше имя и прочее», — начал председатель. Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу. «Ну, быть бане», — подумал Зайцев. «По всем признакам прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюзжал. Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда во время обеденного перерыва. Сейчас будет речь прокурора». И Зайцев с ужасом подумал: «Ай, что-то будет».